6 сентября 1941 года, 23 августа 1943 года. Абдулин, Алексеев, Алешкин, Антонов, Баннов, Баранов, Барковский, Безух, Бернатенос, Бисеров, Бондаренко, Бондаренко, Борисюк, Боровых, Братюк, Бубнов, Буянов, Ванахун, Видулин, Волков, Вотинов, Гаврилов, Голубев, Горгалюк, Гореликов, Губарь, Гортьев, Гусаров, Гутник, Давиденко, Даутлетбеков, Дельцов, Денисов, Дука, Дурин, Емлютин, Жабон, Зайцев, Звеинцев, Зуев, Иванов, Иванов, Игишев, Ижукин, Ильченко, Ионосьян, Кагамлык, Кадумцев, Калустов, Камалдинов, Козич, Кузьяков, Колесниченко, Кольцов, Кашкаров, Кравченко, Кубарев, Кудашев, Кузенов, Кукунин, Ларкин, Латышев, Лаухин, Лебедев, Литвиненко, Ловчев, Ложечников, Ломакин, Ломакин, Луцкий, Любушкин, Моресьев, Маринченко, Марков, Медведев, Морозов, Морозова, Мученков, Мухамадиев, Найденов, Насанбаев, Овинников, Окороков, Ашмарин, Панов, Патраков, Петров, Петухов, Пименов, Песклов, Подгайнов, Поколодный, Поляков, Потапов, Пруткин, Ратников, Рафтопула, Резник, Распутин, Родионов, Ромашин, Рябок, Салихов, Самохин, Санников, Цыпунов, Сафронова, Седов, Сельгиков, Серебренников, Сидоров, Сидоров, Силантьев, Сисейкин, Скляр, Скрылев, Соколов, Сонин, Спивак, Степаненко, Степанов, Стрелец, Студенников, Талалушкин, Татаркин, Терещук, Титов, Толкачев, Трубин, Уваров, Умурдинов, Усанин, Фадеев, Федоров, Фомин, Хамзалиев, Хирков, Чеботарев, Челпанов, Чепрасов, Черезов, Черненко, Чигин, Чубуков, Шевцов, Шиленков, Шишкин, Шукуров, Яценявичус. Полководцы: Баграмян, Батов, Белов, Горбатов, Колпакчи, Попов, Пухов, Рокоссовский, Соколовский. Примечание автора. Первое. Известно, что в двухлетней битве за Орел воевали выдающиеся советские полководцы, которые впоследствии получили звание Героя Советского Союза. При представлении к этой высокой награде учитывались заслуги во время проведения операций по освобождению Орловского плацдарма. Второе. При перекрестном изучении биографии героев, в том числе и прохождении ими военной службы, а также времени и места их подвига, когда просматривались различные источники, представления к наградам, наградные листы, оперативные журналы боевых действий полков, дивизий и корпусов, политдонесения и другие документы, хранящиеся в архивах, выявилось много неточностей, которые в процессе работы были устранены и проверены по двухтомному изданию, Краткий биографический словарь. Третье. Говоря о списке воинов, удостоенных звания Героя Советского Союза в сражениях на Орловском плацдарме, следует отметить, что на сегодняшний день он наиболее полный и точный. В нем учтены все те герои, которые получили это высокое звание за подвиг, подвиги, совершенные в боях, проходивших на территории Орловской области в границах 1941-1943 годов. Кроме того, учтены все солдаты и офицеры, отличившиеся героизмом и мужеством в военных операциях, которые были тесно увязаны между собой общими задачами и в конечном итоге сводились к тому, чтобы освободить Орловский плацдарм от крупнейшей группировки врага на всем советско-германском фронте. До сих пор исследователи останавливались на изучении подвигов, которые совершались в боевых действиях на Орловско-Курской дуге, ограничиваясь коротким сроком ее проведения – июлем и августом 1943 года. В выше приведенном списке впервые представлены летчики – герои Советского Союза, которые прикрывали наземные войска в течение 2 лет почти не прекращавшейся Орловской битвы. В ходе оборонительных и наступательных сражений воины Красной Армии не щадили ни своей крови, ни своей жизни. Об этом свидетельствует тот факт, что 70 человек из 150 удостоены звания Героя посмертно. 10 героев Советского Союза, получивших это звание за подвиги, совершенные в боях по освобождению Орловского плацдарма, погибли в последующих битвах на пути от Орла до Берлина или до Кёнигсберга. Героические поступки, совершенные в Орловской битве, не только отражают реальное морально-психологическое состояние Красной Армии и советского общества в целом, но и являются следствием целеустремленной работы соответствующих государственных, военных и политических структур с личным составом вооруженных сил и населением, а также важнейшим фактором мобилизации всего народа в чрезвычайных военных условиях. Данные о награждении партизан, действовавших в составе отрядов на территории Орловской области. Первое. Присвоены звания Героя Советского Союза с вручением медали «Золотая звезда» и ордена Ленина. 14 человек. Второе. Награждены орденом Ленина. 38 человек. Третье. Награждены орденом Красного Знамени. 180 человек. Четвертое. Награждены орденом Красной Звезды. 400 человек. Пятое. Награждены орденом Знак Почета. 72 человека. Шестое. Награждены медалью за отвагу. 400 человек. Седьмое. Награждены медалью за боевые заслуги. 300 человек. Восьмое. Награждено медалью партизану Отечественной войны первой степени. 230 человек. Девятое. Награждено медалью партизану Отечественной войны второй степени. 309 человек. Десятое. Всего награжденных орденами и медалями 1943 человека.